Глава 12. Утром ты просыпаешься рано, еще в русле больничного распорядка, когда санитарка на рассвете привозила тележку с лекарствами. От души потягиваясь в полуторной кровати, слушаешь резкие трели зимородков и прилежный щебет скворцов. Вспоминаешь давешний разговор. С чего вдруг кузина предложила тебе извиниться за печальный, безумный, дурацкий случай с ученицей? Не видя никакого смысла опять возвращаться мыслями к тому немыслимому помрачению рассудка, ты твердо намерена оставить его позади. Ты пытаешься, тебе кажется, что искренне, понять кузину. Сначала думаешь об изначальном колебании Ньяши пригласить тебя к себе. Огорчившись, переключаешься на ее нежелание осудить ради тебя людей, действия которых тебя подкосили. Когда ты рассказываешь о членах попечительского совета, ведущих такую политику, что миссис Мэй была вынуждена отправить тебя к вдове Райли, где ты встретила гневливую служанку, Ньяша едва подавляет зевок. Когда ругаешься на сыновей Маньянги, разбазаривших все свои возможности, что перекрыло тебе возможность дальнейшего у них проживания, ее воспоминания о давнишних приключениях в миссии усиливают твое разочарование. «Жаль, я ничем не могла помочь». Вот все, что она говорит, когда ты с горечью рассказываешь, что еще раньше была Трейси Стивенсон и ее коллектив в агентстве «Стирс и другие». Рекламное агентство платило тебе жалкие гроши за тексты, под которыми белые люди ставили собственные имена. Ты замечаешь, как она несколько раз чуть не кусает себе язык, удерживаясь от эмоциональных замечаний по поводу твоих поступков или, напротив, упущений. В тебе рождается новая мысль. Впервые со времени знакомства с Ньяшей несколько десятков лет назад ты начинаешь подозревать, что она тебя не любит. Ты убеждена, что не может быть другой причины предложить такое. Встретиться с семьей Чинимбири, да еще в тот самый день, когда она привезла тебя к себе. Мысль проскальзывает под легкое пуховое одеяло и укладывается с тобой, когда ты идешь спать. Она встает вместе с тобой каждое утро. Чтобы защититься, ты напоминаешь себе, что уже решила бежать от Ньяшиной неряшливости. Ты клянешься себе, что добьешься успеха, какого никто из членов семьи еще не добивался, включая дядю, тетю в миссии, кузину. Но ты отважишься на этот самый важный шаг, когда будешь готова. В конце концов, ты имеешь право жить в ее доме, поскольку она не просто кузина, а человек, с которым ты росла как с сестрой. И что еще важнее, Майнини Люсия, которая оказалась вместо матери, так как твоя мать далеко, распорядилась, чтобы вы жили вместе. Ты проводишь много времени, раздумывая, как совершишь следующий выход в жизнь, когда тебе будет лучше. С удовольствием лежишь в своей комнате допоздна, планируя невероятную жизнь, которую обязалась себе выстроить. Спускаешься на кухню после того, как все поели и ушли. Ньяша велела Майтаке вплотную заняться твоим выздоровлением. Когда ты появляешься, служанка весело готовит тебе омлет, тосты и кофе. Из-за школьного расписания детей семья завтракает рано. Однако как-то утром, через несколько недель после приезда, ты вылезаешь из удобной кровати, надеваешь халат, который кузина сначала одолжила, потом отдала тебе, и, спустившись вниз, обнаруживаешь за столом Леона и Ньяшу. Они уже давно должны были разойтись по делам. Ты мнешься в дверях, прикидывая, хорошо все или плохо, и, если последнее, хочется ли тебе быть частью этого. Ты как раз собираешься закрыть дверь и тихонько вернуться к себе, когда Ньяша, не поднимая взгляда, здоровается. «Доброе утро, Тамбо. Все в порядке. Заходи, если хочешь». Поскольку отступление оказывается невозможным, ты отвечаешь на приветствие и заходишь. Кузина навалилась на стол, поставив подбородок на руки. Перед ней нетронутый домашний йогурт с шелковицей. Коронное блюдо Леона. Обычно Ньяша садится так, чтобы не видеть блестящих кольчатых червей. Сейчас они у нее перед глазами, хотя она даже не смотрит в сторону извивающихся гадов. Двоюродный зять откинулся на спинку стула, с некоторым вызовом скрестив руки на груди. Выражение лица среднее между «так я и знал» и разочарованием. При твоем появлении Майтака оборачивается, перенеся вес на одну ногу и раздавив несколько червей. Она переводит взгляд с тебя на кузину. Обидевшись на безмолвную мольбу Майтаки вмешаться, ты садишься на свое обычное место. «Доброе утро, Майгуру. Что я могу для вас сделать?» — почтительно спрашивает она, поворачиваясь спиной к раковине. «Омлет», — отвечаешь ты. «Ты ждешь». Майтака переставляет несколько тарелок в раковине, делает глубокий вдох и медленно, долго идет к кладовке, где хранится клетка с яйцами. Яша и Леон смотрят друг на друга. Сегодня в кузине нет никакого света. Вид у нее такой, как будто вся энергия вытекла, чтобы поддержать далекую бушующую топку. «Ты надеешься на лучшее, ты веришь». Голос Ньяши слаб, словно шепот. «Но это все разговоры, разговоры, разговоры. Не может быть страны, которая так бы ненавидела женщин, как наша». «Йемен», — пожимает плечами Леон, «Пакистан, Саудовская Аравия». Майтака возвращается с двумя яйцами в миске, разбивает и погружает в них вилку. «Иди, отдохни», — говорит Ньяша служанке. Майтака продолжает взбивать яйца. Лицо у нее похоже на сгусток запекшейся крови. Ньяша подходит и отнимает у нее вилку. «Если тебе станет лучше и ты будешь в состоянии, пожалуйста, возвращайся». Ньяша держит вилку с таким видом, как будто больше всего хочет вернуть ее служанке. «Иди, все в порядке», — подбадривает она голосом, который ясно свидетельствует о том, что один день без помощи намного больше того, с чем ей мечталось столкнуться. Майтака отказывается уходить. «Нет-нет, все хорошо, Мхамха». «Иди», — повторяет Ньяша, отвинчивая крышку с бутылки растительного масла и выливая тонкую струйку на сковородку. «Дайте мне», — уныло просит Майтака. Сковородка начинает дымиться. Ты смотришь на них, как обычно, когда не хочешь вмешиваться, мысленно заключая с собой пари, чем все кончится, взвешивая последствия любого возможного исхода, идущего наперекор твоим желаниям, которые в данный момент ограничиваются завтраком. По возможности незаметно, ты насыпаешь в миску злаки. Майтака, чьи ушибы теперь видны лучше, ковыляет обратно к раковине и возобновляет мытье посуды. «Если тебе трудно идти, Майтака может тебя отвезти?» — спрашивает Леон. «Все нормально, сэр. Баанесу, я пойду», — покоряется Майтака, приняв предложение за приказ. «Я справлюсь. В общем-то, не так уж все и плохо». Баанесу, отец Анесу. Хромая, она выходит на улицу. Ее обмотанная челмой голова скачет вверх-вниз за кухонным окном, удаляясь в направлении домика для прислуги. «Должны быть варианты», — говорит Ньяша. Сжав губы, она с силой мешает яйца. Ты съедаешь последнюю ложку злаков и отодвигаешь тарелку. «Иногда я думаю, если бы я знала, я бы сюда не вернулась». Ньяша наваливает остаток завтрака тебе на тарелку, затем опять падает на стул и утыкает подбородок в основание ладоней. «Мы можем вернуться в Германию, если я не найду работу. Там мы, по крайней мере, будем получать социальное пособие», — объявляет двоюродный зять. «Не вернуться одно?» — бормочет Ньяша сквозь закрывающие лицо пальцы. «А сдаться и уехать — совсем другое». «А что мы будем делать с детьми?» — спрашивает Леон. «Неужели ты думаешь, я оставлю их тут? Там, откуда я приехал, государство платит тебе, чтобы ты ухаживал за своими малышами. Одно из позитивных достижений капитала». «Все равно». Ньяша отказывается поддаваться на такую логику. «Вот, значит, как». Голос Леона спокоен, но лицо меняет цвет, как бывает у белых людей, когда они сердятся. «Ты сочувствуешь двоюродному зятю, уверенная, что именно Ньяша и притащила его в эту безнадежную страну. Неприязнь к кослиному упрямству кузины растет. Ты жуешь омлет. Молчаливо лелеемое тобой страстное желание уехать из этого дома, этой страны, с этого континента, распускается в сердце, как, по твоим предположениям, и в сердце зятя. Ты хочешь быть частью стабильного, процветающего государства, такого, как его. Каждый кусок приходится жевать слишком долго, потому что не хватает слюны. Ты хочешь уехать от детей. Удобно, конечно. Тихо продолжает Леон. Ты хочешь, чтобы я уехал, чтобы у тебя их не было, чтобы делать вид, будто ты чем-то тут занимаешься, всей этой ерундой, семинарами и молодыми эгоистками. Ньяша отнимает руки от глаз. Вид у нее такой, как будто она сейчас заплачет, потому что вернулось ее давнишнее юношеское негодование, или, если не так, потому что кончилась вся энергия, и она сломалась. Капитал — масштаб. Не унимается двоюродный зять. Такие женщины, как ты, просто не понимают. Масштаб. Никто тебе его не желает. И нужно очень внимательно следить за тем, чтобы ты никогда до него не доросла. Никому такие женщины не нужны. Все хотят, чтобы они были как сейчас. Нечто, имеющее срок годности, а он истекает. Неужели ты не понимаешь, что в женщинах нет ничего такого, что могло бы заинтересовать капитал? Если только не борьба со старением. Ботокс, липосакция. Это с одной стороны. А с другой, им надо только оставить вас с женщинами. Больше ничего. Как Майтака. Масштаб миллиардеров или масштаб цифр. Не масштаб Ньяши или Тамбудзай. Холодно заключает Леон. У тебя в животе оживился грызун. Зубы у него острые, как лезвие. Покупая стаканчики мороженого у ворот парка напротив хостела, ты всегда испытывала острое чувство голода. Продавец, он все копает, копает, проделывая дыру, которая, как от зубов зверька, становится все больше, больше, и поэтому тебе вдруг опять страшно хочется есть. В чем бы тебя сейчас ни уверяли, капитал не имеет отношения к человеку, просто цифры. Капитал, как ваши политики. Он знает, что те женщины — просто количество. Вспомни свою тетю в деревне, Ньяша. Она — маленький фрагмент сметы. Тут голос, там цена на порцию чего-то. Люди переводятся в тюки и рынки для ГМО, депо провера или удобрений. Ты капаешь в омлет соусом чили и думаешь, почему все, особенно если говорят белые, должно выводить на деревню и твою мать. Ты кладешь в кофе еще две ложки сахара и берешь чистую, чтобы зачерпнуть из упаковки сливки. «Именно это мне хочется сейчас слышать. Просто то, что надо», — говорит Ньяша. «Если бы ты хотела для себя», — продолжает Леон, «возможно, у тебя был бы шанс. Может, кто-то выслушал бы тебя, не видя в тебе угрозы. Но ты привлекаешь других. Ты можешь представить, как им аукнется?» Можешь подумать о десятках и десятках маленьких Ньяш, если вы будете действовать заодно. Ньяша трёт глаза, хотя не плакала. Повторюсь, вопрос пропорций. Леон выбирает безличные конструкции. И в твоем случае они... Маленькие. Ньяша встает, чтобы убрать со стола. Незначительные, неважные. Леон вскакивает помочь, потому что всегда помогает жене по хозяйству. Походу, он проливает молоко и гремит тарелками. В плетеной корзинке на столе остался холодный тост. Ты берешь его и намазываешь домашним персиковым джемом, который двоюродный зять сварил из фруктов, собранных с деревьев кузины. «Привет, привет!» Слышен голос, когда ты размешиваешь последний кусочек сахара на дне чашки. «Привет, привет!» В один голос приветствуют гостей Ньяша и Леон. «Ребенок, да, дитя мое, продолжай в том же духе». «Завтра, завтра, завтра!» — восклицает, входя, Майнини Люсия. «Узнаю своего ребенка. Жива ли ты?» Ньяша обвивает руками шею Майнини, как будто не собирается отпускать. Та несколько цепенеет, как все ветераны при тесном физическом контакте. Отойдя от тети, Ньяша кладет руку на плечо Кристине. Подходит ли он? И со слепительной улыбкой целует бывших воительниц в щечки. Те терпят. Ты спешишь обнять сестру матери и Кристину, которая тоже стала тетей, за компанию. Покончив с приветствиями, тетя Люсия деловито проходит на кухню. Кристина следом. Майнини заполняет собой почти все пространство. «Кири, о, как здорово! Я так рада, что вы пришли!» — восклицает Ньяша. Она обеими руками берет ладонь Майнини. «Разве случалось, чтобы ты позвала нас и не получила ответа, когда у нас была возможность его дать?» — улыбается Майнини. «Нас сегодня на одну меньше», — Ньяша скрещивает руки и уныло прислоняется к раковине. «Майтака заболела». «Неважно», — откликается Майнини Люсия. «Когда у вас две такие женщины, как мы с Кири, которые знают, что делать, у вас их все равно, что 10. Разве мы не говорили, что всегда тебе поможем? Лучше помогать женщине, которая помогает другим женщинам, так ведь? Давайте начнем и поскорее закончим». «Кроме того», — смеется Майнини смехом практикантки из больницы, «здесь тамбудзай. Нас не трое, уже 4». Кристина передает Леону коробку, которую принесла. Двоюродный зять ставит ее на наваленные за раковиной тарелки, после чего исчезает в кладовке. Ньяша снимает коробку с сушилки. Леон возвращается с сумками, полными помидоров, лука, имбиря, чеснока. Ньяша тем временем расчищает место на столе, куда и ставит коробку. «Та коробка!» — недоумевает зять, все еще держа сумки в руках и глядя на раковину. «Где она?» «Вот, баба Мунини», — показываешь ты, придя ему на помощь. Кузина исчезает в прачечной, чтобы не втягиваться в разговор, отвлекающий ее от работы. «Ты берешь у зятя сумки и куда-то их пристраиваешь». Ньяша возвращается с 3 рабочими платьями, наброшенными на руку. «Расскажи нам про новый семинар», — просит Майнини, и, взяв у нее одежду, бросает на спинку стула. «Когда-нибудь я пошлю своих на твои курсы, дочка». Люсия задумчиво расстегивает ремень серой формы. «На сей раз ты хочешь показать им, как снимать кино?» «Хочу», — печально вздыхает Ньяша. «Хорошо, что вообще хоть что-то происходит. Ты же знаешь меня, Майнини. У меня были такие надежды, планы, разные. Я хотела рассказывать с ними всякие истории, серьезные, не телевизионную чепуху. Ну и не сплошные трагедии, хотя только они и случаются. Я думала, пусть будут истории про такие события, про таких людей, которыми можно восхищаться, которые в конечном счете сделают нас лучше. «Посади их перед камерой», — предлагает Леон. «Пусть рассказывают собственные истории. Им понравится, они будут восхищаться. Я хочу сказать, Ньяша, зачем думать о другом, о великом, когда можно взять свое, личное? Может, тебе стоит научить их чему-то полезному?» — спрашивает Майнини. «Например, как делать рекламу. Тут может помочь тамбудзай. Надеюсь, она еще не все забыла, чему обучилась в рекламном агентстве». «Вы правы, оба», — примирительно кивает Ньяша. «Я просто думала, что они поймут, как здорово рассказать еще чью-то историю, посмотреть вокруг», — продолжает она, натягивая платье через голову и застегивая пуговицы. «Ты надеешься?» Двоюродный зять старается сохранить бесстрастное лицо, отчего у него дергаются брови. «А как насчет вылазки за Оскаром? Комедия? Или драма? Или трагикомедия? Давай забацаем какой-нибудь неведомый гибрид, например, великая африканская диктаторша». Ньяша не обращает на него внимания. Выходя из кухни, двоюродный зять напевает нигерийскую песню о женщинах и больших кусках мяса. «Мужчины», — говорит Ньяша, «они же не хотят самый большой кусок, правда? Они хотят просто кусок мяса, вот и все». «Ду-ду-ду», — едва слышно напевает Кири прилипчивую мелодию. «Иногда тебе стоит послушать баба Мунини, хоть он и белый», — советует тетя Люсия. «Иногда ничего нельзя поделать, ничего нельзя изменить. Может, ты помнишь, мы с Кири пошли на войну? Посмотри на нас. Мы отправились воевать, не пытаясь как-то изменить нашу страну. Ты поймешь. Вот она, причина». Он уверяет, что хочет обратно в Германию, как только закончит диссертацию, признается Ньяша, как будто и завершение исследований мужа, и отъезд уже не за горами. «Тебе ясно, она не знает, что Леон уже думает о другом, поскольку его тема ему больше не интересна. Ты удивлена, что зять ведет себя так, как ты скорее ожидаешь от черных мужчин. Во-первых, 7 пятниц на неделе, а во-вторых, жене молчок. Ты начинаешь подозревать, что двоюродный зять и Иньяша лукавят, что они стоят друг друга. Ни у одного не хватает необходимой для успеха твердости. И поэтому они задрапировали разочарование блеском интеллекта. Я дала девушкам задание найти великую африканку. Это было их домашнее задание, объясняет Ньяша. Только 3 поняли, о чем идет речь. Как вы думаете, что сделали остальные? Вы можете себе представить, 17 человек написали исключительно о себе. Кристина смеется. Мы в Зимбабве, Ньяша. Значит, Мокваша Леон кое-что у нас уже повидал. Мокваша, зять. Я до них достучусь, обещает Ньяша. Просто пока никто этим не занимался. Всерьез. Они видят то, что видят, правильно? И никто не учил несчастных молодых женщин чему-то другому. Тебя все больше раздражает кузина, которая исходит из того, что всем доступна такая роскошь, как ей. Выживать, не будучи одержимым собственной персоной. И тетя, и Кири, и Ньяша, все они полагают, что раз кузина забрала тебя из больницы к себе, у тебя все прекрасно. Они не понимают, что значит постоянно гнать от себя мысли, будто ты и есть та гиена, что попытки прикончить мерзкую тварь и при этом самой остаться в живых отнимают все силы. Ты давишь бегущего по столу муравья и поднимаешь палец, чтобы посмотреть на расплющенное черное тельце, но палец чистый. «Ты тоже поможешь, Тамбудзай», — говорит Майнини. «Все неуютнее, чувствуя себя тут, где 3 женщины нашли свое место. Ты подумываешь о том, чтобы последовать примеру двоюродного зятя. Кроме всего прочего, у тебя нет ни малейшего желания готовить на банду молодых женщин, которых только Ньяша искренне считает достойными таких усилий. В конце концов, ты приехала к кузине не ишачить на кухне, а дальше выздоравливать. Тамбу, начнем с тарелок от завтрака. Помой», — командует Майнини Люсия. «Когда закончишь, скажи кузине, она придумает для тебя что-нибудь еще, чтобы дело сдвинулось». Ньяша отворачивается, пряча улыбку. «Посмотри!» — Майнини Люсия показывает на свой нагрудный карман. «Тамбудзай, прочти, что тут написано!» «Но тетя не дает тебе возможности выполнить команду». «ООП! Охрана общественного порядка!» Она натягивает платье через голову и отправляет его вниз, сняв серую форму, которая падает к щиколоткам. «Это мое!» Хвастается она, когда голова просовывается в вырез. «Сама придумала. Фирменный знак, форму, все. Для моего агентства». Майнини вышагивает из круга, в который улеглась вокруг ног угольного цвета форма, и протягивает ее тебе. Ты смотришь и находишь переплетенные красно-белые буквы логотипа на сером фоне, весьма импозантными. «То, чего хотят. Уже». «Тогда тебе дадут сделать», — размышляет Ньяша. «Услуги. Но тебе не позволят самой создать нечто такое, что, может быть, захотят потом». «ООП», — кивает Кристина. «Я теперь тоже там работаю. Я не говорила тебе, Тамбудзай, что настанет время, когда я съеду от тети Маньянги». «Поздравляю, Майнини. Твое уважение к тете Люсии поднимается на новую высоту». Ты рада, что слушалась ее и почитала как мать. «И тебя, Кири, поздравляю», — улыбаешься ты. «Хоть ты и пришла с войны, но все равно, что не уходила. Теперь ты как все остальные, кто прокладывает себе дорогу». Застегивая платье на пуговицы, Кристина от тебя отворачивается. Ты начинаешь мыть посуду, чувствуя прилив энергии. В тебе разливается надежда. Майнини Люсия всегда была женщиной, способной на то, что не под силу другим представительницам ее пола. А Кристина отказалась от привычки к неудачам, заставлявшей ее презирать стремление в Аманьянге к благоденствию, и решилась на шаг, имеющий целью собственную выгоду. Примеры несколько успокаивают тебя, подпитывая уверенность, что придет время, и ты тоже покажешь себя. «И воевать полезно». Только когда что-то происходит, никогда не знаешь, окажется ли оно полезным и как именно. убежденно констатирует Майнини, как будто когда-то ей было стыдно за то, что она — женщина, видевшая слишком много крови. «Да, когда мы вернулись с войны, и все от ужаса нас возненавидели, мы порой недоумевали, зачем туда пошли. А война поглотила слишком много, даже то, что вышло из матки, что давало силы сердцу». Майнини умолкает, вспомнив своего маленького сына, которого она, уходя на войну, оставила дома, считая, что такой риск — взнос за лучшую жизнь их обоих. «Ты слышала историю давно, в первые дни после войны. Когда пришли родезийские солдаты, мальчику велели выпустить скот, чтобы родезийцы не перебили все стадо, и он побежал в Крааль». Крааль — загон для скота. «Когда он открывал ворота, солдаты всадили ему пули в спину. Их сила на выходе из тела прорвала живот, и детские внутренности вывалились на песок, смешавшись с коровьим навозом. Твоя мать запихала их обратно в маленькое тело. Все случилось еще до того, как баба Мукуру парализовала. Дядя отвез мальчика в больницу Умтали, где он и умер. Трудно, когда все боятся и говорят, что те, кто воевал, ходили по ночам голыми и летали по воздуху вместе со злыми духами», — говорит Майнини Люсия голосом бывших борцов за свободу, опасно колючим, даже когда он тихий. «Я плюнула на них и сказала себе: я не боюсь никаких цоцы, в каком угодно темном закоулке, даже если у разбойника ружье. Цоцы — мошенник. Я сниму с него стружку, да так, что он даже не поймет, кто это сделал. Китайская выучка. Мы с Кири умеем драться, хотя она и училась в Москве. Вот что тебе дали, — сказала я. Тебя самое и других женщин, таких же, как ты. Можно начинать. Она нашла нам, ветеранам, пристанище, — восклицает Кристина. Дитя мое, Тамбо, — продолжает Майнини. В мирное время пространство войны просто съеживается, разве нет? Я так поняла. И вошла в это маленькое пространство, которое никуда не делось. Так как же мы с Кири можем быть бесполезны? Закончив мыть посуду, ты, хоть и не надела рабочее платье, начинаешь чистить и резать овощи. Нияша берет нож и опять извиняется, что из-за болезни Майтаки сегодня в бригаде меньше на одного человека. Потом она качает головой и признается, что всякий раз, видя такие издевательства, приходит в отчаяние. И все-таки, проводя семинары с молодыми женщинами, я еще думаю, что они имеют смысл, — горячится она, — что они что-то изменят. Я заставляю себя так думать. Я должна, но на самом деле я лишь надеюсь. Ты улыбаешься вместе с Майниней и Кристиной, хотя подпускаешь в улыбку больше иронии, чем они. В полдень карри и жаркое, которое нужно будет заморозить для следующего семинара, тушатся на плите. Вы приступаете к пирожным, коржикам и бисквитам к чаю для Ньяшиных учениц. Леон на Глории привозит детей из школы. Когда тесто разливают по формочкам, племянники просят вылизать миски. Ты видишь, как на руках кузины поднимаются волоски, и предлагаешь помощь — отвезти детей поесть мороженое, сама предвкушая лакомство. Твое предложение не вызывает особого энтузиазма. Идя за кошельком, Ньяша бросает на тебя дикий взгляд. Она тщательно отсчитывает центы и переворачивает каждую монету, убеждаясь, что та нужного достоинства. Принимая горсть мелочи, ты хочешь, чтобы Майнини переехала из Кувадзаны в более приличный район, например, в Северные предместья. Тогда ты бы придумала, как добиться того, чтобы она пригласила тебя к себе и предложила работу, как Кристине. «Ведите себя хорошо», — велит кузина детям. «Тогда будет сюрприз», — обещает она со своей вечной беспечностью. «В воскресенье все пойдем в кино. 10 дней, 2 раза в день — это 20 чашек чая на 15 человек». Продолжает она, не дожидаясь, пока ее мозг переключится с одного вопроса на другой, сплавляя все мысли в одном потоке. «По дороге загляните к Майтаке», — кричит она, когда вы выходите. «Узнайте, как у нее дела».